Во время урока батюшки в дверь просовывается встревоженное лицо мадам Клео. Мисс Гаррисон, зовет она. Там принесли заказ из колбасной. Вы приказывали? Я тихонько фыркаю, закрывшись рукою. Они краснеют до ушей и дрожит от смеха. Вадя и Лили гримасничают неимоверно, чтобы не разразиться самым неудержимым хохотом. Отец Герасим замечает наше приподнятое настроение. Его опытный преподавательский взор сразу находит виновную. «Люся», — обращается он ко мне, — «расскажите, девочка, что вы знаете о бегстве Лота и его семьи?» «Что я знаю? Ничего не знаю. Кроме того, разве, что сейчас вернется мисс Гаррисон, посидит немного, и ее вызовут снова, чтобы принять дюжину бутылок водки, которые должны были быть присланы с минуты на минуту из казенной лавки из города. И знаю также, что подъедут скоро два воза с дровами, ха-ха-ха, и вся трясусь от затаенного смеха. А про Лота или семью Лота я ровно ничего не знаю». Этьен, сидевший за столом рядом со мною, видит мой растерянный вид и спешит на помощь к своему бесшабашному другу, суфлируя мне по возможности всю историю гибели Содома и Гоморры и бегства оттуда семьи Лота. Сначала все идет прекрасно. Я удачно улавливаю подсказываемые мне слова до этой злосчастной истории с Лотовой женою. Устал ли мой благодетель? Или мой слух изменил мне? Но вместо передаваемого мне шепотом «И когда жена Лота оглянулась, вопреки предсказанию Господа, то превратилась в столб». «И когда жена Лота оглянулась вопреки предсказанию Господа», повторяю я под диктовку, «то превратилась в...» Но во что превратилась эта злосчастная жена, решительно не могу понять. Не слышу. В столб!» усиленно суфлирует мне мой благодетель Этьен. «В столб!» шипят, как змеи, со всех сторон Лили, они и Вади. «Не понимаю. Решительно не могу понять. А пауза все длится, длится. Больно наступаю на ногу Этьена. Что же ты молчишь, мол, говори?» «В столб!» — вскрикивает чуть не в голос мальчик. «Ага, наконец-то услышала, слава богу!» «Вдога!» — говорю я, торжествуя от возможности пресечь, наконец, эту несносную паузу. «Что?» — на лице батюшки выражается самый неподдельный ужас. «Что же это такое?» «Чувствую, что соврала. И соврала скандально. Но уж раз что свершилось, того вернуть нельзя. Развязанностью еще, пожалуй, можно поправить дело». «Вдога! В такую собаку, батюшка!» говорю совсем просто, поднимая на него невинные глаза. «О, это уже слишком!» Они дрожат от смеха, но остальные молчат, притихли. «Батюшка, добрый-предобрый, но ведь и у самого доброго человека в мире может лопнуть терпение в конце концов». «Ступайте вон из классной, Люся, и скажите Гликерии Николаевне, что я очень недоволен вами», — строго говорит отец Герасим, глядя мне прямо в глаза. Встаю, как к смерти приговоренная, и направляюсь к двери. А в соседней комнате уже ждет новая неприятность. Мисс Гаррисон, моя Ганя и мадам Клео стоят в буфетной, прилегающей к классной комнате, и о чем-то совещаются. А на круглом столе перед ними лежит целая груда сосисок. На полу же огромный ящик с бутылками вина. Я не успеваю перешагнуть порога комнаты, как на пороге противоположной двери появляется Антон. «Мисс Гаррисон, подводы с дровами с лесной биржи приехали. Вот тут по счету просят 40 рублей заплатить». «О-о-о!» Стою красная, уничтоженная, с опущенными глазами. И уже недавняя забавная проделка не кажется больше забавной и смешной. Мисс Гаррисон оборачивается ко мне, смотрит на меня пронизывающим душу оком и сразу понимает всю. «Люся, это твои проделки, говори!» По-видимому, спокойно спрашивает она, в то время как глаза ее так и колют меня, словно иглы. Как тут сказать неправду? Как соврать? Опускаю взор еще ниже и отвечаю «да». «Прекрасно! Мисс Гликерия, вы слышите?» Моя милая Ганя с тоскою поднимает на меня укоряющий взор. «Не может быть, Люся!» — шепчет она, совсем подавленная. «Однако это так!» — усмехается мисс Гаррисон, торжествуя. «А сейчас зачем ты здесь?» Уже совсем сурово обращается она ко мне. «Меня отец Герасим из классной выгнал». «Боже мой!» — срывается с неподдельным отчаянием с губ Гани. «Боже мой, Люся, что случилось с тобою?» «Какой стыд!» — вставляет в свою очередь мадам Клео по-французски. Мисс Гаррисон с видом разгневанной богини кладет мне руку на плечо, и строгие глаза ее еще глубже впиваются мне в душу. «Скажи, эта шалость пришла тебе в голову одной?» — спрашивает она. «Одной». «И никто не был свидетелем твоей проделки у телефона?» «Никто», — отвечаю я, не сморгнув, чтобы не подвести двух других виновных. «Ступай в карцер! Ты испорченная, скверная девчонка и портишь своих сверстников и сверстниц!» Презрительно бросает мне вслед старуха. Потом, не дожидаясь, когда моя пристыженная особа исчезнет за порогом, сдержанно, но сурово обращается в пространственной речи к Гане на тему о том, что русские педагогички не умеют воспитывать детей, что одни только англичанки должны браться за это дело, что они одни только специализировались на этом деле. Окончания ее речи я не слышу. Антон идет впереди меня с ключом в руке и что-то там шамкает беззубым ртом по дороге. Но я плохо понимаю, что он говорит. В душе моей, как это ни странно, смутная радость. Мне приятно сознание того, что я пострадаю одна за всех. Ведь участвовали в проделке и они, и Лили, и Вадя. Ведь все мы четверо были у телефона и действовали сообща. А отвечаю, между тем, я одна. Эта несправедливость, оказанная самой судьбою, как будто дает мне некоторое сознание удовлетворенности. Так приятно иногда пострадать невинно за других. Я увлекаюсь в моих мечтах до того, что мне самой моя вина уже не кажется виною. Чувствую себя невинно осужденной. Чувствую себя мученицей. «Антон», — обращаюсь я к старому слуге немного аффектированным тоном, «передайте моим друзьям привет от Люси». «Ладно, ладно», — — шамкает слуга. — Посидите, да подумайте лучше, хорошо ли поступлено. Да и кто за припасы платить будет? По-настоящему папеньке бы вашему счет послать. Да вот наша мисса, вся прислуга в графском доме, иначе как наша мисса, старуху-гувернантку не называет. Наша мисса приказали назад отослать. Папеньку вашего жалеют. Не знаю почему-то, но от этих простых слов мне делается стыднее, нежели от выговора строгой мисс Гаррисон. И вмиг я снова кажусь себе преступницей, настоящей преступницей, заслуживающей самой строгой кары. Между тем щелкает ключ в замке, и я вхожу в карцер. Это небольшая полутемная комната, где стоят шкафы с гардеробом, но имеющие другое назначение. Сюда сажают нас за особенные, выдающиеся из ряда вон преступления. Шкафная так и известна нам под названием карцера. Сижу, гляжу в окно, выходящее на задний двор, и вижу. Сначала мальчика из колбасной, уносящего весь запас сосисок с заднего крыльца, потом посланного из винной лавки, наконец уезжающие со двора вазы с дровами. Смотрю, и проделка моя не кажется мне уже больно забавной или смешной. Думаю о том, что о ней узнает папа, бабушка, все домашние, и сердце сверлит тоска. Она сверлит меня еще тогда, когда, отбыв наказание, сижу за общим завтраком в столовой и давлюсь горячей котлетой. Положительно не могу есть, тоска грызет. На прогулке молчу. Они подбегают ко мне и спрашивают со смехом. — А ты видела из окон дрова? — Убирайся, — говорю ей грубо, чувствуя непонятную ненависть к ее красивому личику и к золотым волосам. — Мужичка! — презрительно пожимая плечиками, бросает она и отходит, не удостаивая меня даже взглядом. Лили и Вади имеют сконфуженный вид и даже сторонятся меня как будто. Нам запрещено играть с тобой, Люся. Мисс Гаррисон говорит, что ты нас портишь, шепчет мне мимоходом Этьен. Но это ничего, это только сегодня. Нынче же буду просить ее простить тебя, хорошо? О, милый мальчик, я готова была расцеловать его в эту минуту. Он так искренне, так хорошо пожалел меня. Гани не было. Ни на завтраке, ни на прогулке. Она ушла в город по поручению мисс Гаррисон. Мне было легче не видеть ее подольше. Ее печальные глаза живым укором стояли передо мною. Боже мой, как я ее осрамила, мою бедную Ганю! В 3 часа к нам должен был прийти в первый раз новый учитель, заменивший ушедшего Кука, тихого, розовенького, всегда чрезвычайно деликатного господина. Ровно в 3 на пороге нашей классной он появился, или, вернее, она появилась, потому что то, что мы увидели перед собою, скорее напоминало обезьянку из породы горилл, нежели человека. Василий Васильевич Мукомолов, наш новый преподаватель математики, географии и естественных наук, весь оброс волосами. Волосы, густые и черные, обильно покрывали его лицо, шею и руки. Только один лоб оставался чистым. И так странно было видеть этот черный лес волос под белым алебастровым лбом. Маленькие, как у мышки, быстрые глазки, не имея ни минуты покоя, метались среди этого леса растительности, а румяные пухлые губы улыбались самой добродушной улыбкой. Мукомолов стремительно вошел в классную, потирая от холода или от смущения свои мохнатые руки. а с ним вместе вошла струя какого-то специфического запаха. Не то крепкого дешевого табака, не то какого-то лекарства. «Ну, дети, давайте знакомиться», — произнес он неожиданно высоким голосом, так мало соответствующим его внешности. «Нынче у нас арифметика. Великолепно-с! А вас как зовут?» — обратился он вдруг к Ани. «Графиня Ани», — отвечала с достоинством девочка. «Вот как-с! Графиня Ани! Отлично-с! Так и запомним!» Не переставая потирать руки и улыбаться насмешливой улыбкой, как мне теперь показалось, говорил Мукомолов. «Ну, а вас?» Уставился он неожиданно этими смеющимися глазами на меня. «Люся». «Графиня Люся?» «Нет, просто Люся. Люся Ордынцева». «Очень хорош-с, великолепно-с. Не графиня, значит, а просто Люся», — повторял учитель. И мне показалось теперь уже, наверное, что он смеялся. «Какой противный!» — шепнула Лили. «Обезьяна и пугало», — произнесла Аня, презрительно оттопырив губки. «А вас как зовут?» — продолжал преподаватель, обращаясь к Этьену. Тот ответил. «Этьен? По-русски? Стало быть, иначе?» «Семён по-русски». «Если разрешите, Семёном, Сеней звать и буду. Не умею я по-заграничному. Ну-с, Сенечка, с вас и начну. Что вы знаете по математике?» Этьен отвечал. «А такую задачу решите?» Тут он продиктовал задачу. Мы ее записали на грифельных досках. Задача оказалась не из легких. Но, имевшая большие способности к математике, я решила ее прежде всех. «Так?» — подавая свою доску учителю, спросила я его. «Молодец, барышня! Просто Люся, не графиня! Отличились!» — похвалил он меня. Мое самолюбие было приятно удовлетворено. Неприятное настроение чуть-чуть развеялось. После первой я решила несколько еще более сложных задач. Мукомолов остался доволен. Но на душе моей все-таки было неприятно. Учитель ушел после 2 часов, проведенных в классной за уроком арифметики и физики, следовавшими один за другим. Мисс Гаррисон он не понравился. Главным образом, за его непринужденность и тот сильный специфический табачный запах, остававшийся еще долго после его ухода в классной комнате. Пробило 5 часов. Ганя вернулась из города. Мы простились и уехали. При прощании с мисс Гаррисон я не получила обычного поцелуя в лоб. Зато ее тонкие сохшиеся губы произнесли, обращаясь ко мне, отчеканивая каждое слово. «Старайся исправиться, Люся. Такая, как сейчас, ты не можешь доставить радости окружающим. Напротив, являешься наказанием Божиим для семьи». Эта-то фраза и вертелась в моем мозгу, пока мы ехали к воротам от подъезда дома. И мой мозг повторял ее на все лады до тех пор, пока Василий, слегка хлестнув бурю, не пустил ее во всю прыть по снежной дороге. Тут уж фраза сразу выскочила из моей головы, как выскакивает сюрприз из пасхального яичка. Снова быстрый бег бури, снова головокружительная скорая езда. Только теперь же темные зимние сумерки пришли на смену белому утру, и ласковые звезды одна за другой загорелись в далеких небесах. Но на душе уже нет радости от быстрой езды по ровной скатерти дороги. На душе мятежно и нехорошо. Маленькая, Тепло закутанная фигура Гани так близко сейчас от меня, и лицо ее близко, повернутое в мою сторону, с большими печальными глазами. А говорит она со мной, как чужая, и так больно-больно делается у меня в душе от ее слов. «Стыдись, Люся, ведь ты же большая! Ведь 10 тебе уже минуло, и такие шалости, и такая пошлость меня в конец осрамила. А ведь я гордилась тобой, и вот, дождалась радости. Что думает обо мне мисс Гаррисон, мадам Клео, дети, наконец, прислуга? Они все вправе сказать, что я не умею воспитывать тебя. Ты подумай, какой стыд для меня, Люся. Ведь я не девочка, не молоденькая, мне 30 лет, и я специалистка-педагогичка. И вдруг такой промах, такая ошибка. Моя воспитанница, моя гордость, моя Люся так подводит меня. Нет, уж без меня делай, что хочешь, а при мне не смей. Или я уеду, завтра же уеду от тебя. Заканчивает Ганя таким уверенным, не допускающим возражений тоном, что мое сердце холодеет и словно падает куда-то вниз, в бездну отчаяния и стыда. Она уедет, она! Ни за что в мире не отпущу я ее от себя. Потерять Ганю для меня равносильно смерти. Ее я полюбила с первого взгляда, и расстаться с нею не могу и не хочу. Да неужели ж она сама от меня уедет, мой кроткий ангел, моя радость? Смотрю на нее, в ее тонкое личико, в ее прекрасные голубые глаза, смотрю и думаю, без Гани нет счастья, нет жизни для меня. Сначала только думаю это, потом говорю вслух. Вмиг две тонкие ручки обвивают мои плечи, и засвежевшее лицо касается моей щеки. Дай мне слово, Люся, что никогда, никогда больше такие скверные шалости не должны повторяться. Ну, ну же, да, Люся? Даю слово, говорю я с добрым порывом. Даю слово, только не уезжайте от меня. Ради Бога, не уезжайте, детка моя. О, как хорошо опять, как легко становится на душе, как славно бежит буря, как чудесно умеет править лошадьми Василий. И звезды так ласково и кротко мерцают с далекого неба. Они тоже слышат мое обещание. Милые, ласковые звезды, такие же тихие, такие же кроткие и нежно блистающие, как глаза моей Гани. Милые, чудные глазки. Вы не уйдете от бедной Люси? Вы останетесь с нею на всю жизнь? На всю жизнь?